Глава 67. Тейтум сидел перед панелью наблюдения. Охранник магазина отошел, уступив ему свое кресло. Оно было удобным, и в другой день Грей непременно проверил бы, сколько сможет сделать оборотов, если оттолкнется как следует. Но сейчас у него часто стучало сердце, и в мыслях царил азарт охоты. На панели располагалось несколько экранов. 5 камер следили за внутренними помещениями магазина. Одна была установлена снаружи, показывая поток входящих и выходящих из магазина людей. Охранник показал Тейтуму, как выводить на экраны записи и переключаться между камерами. Система была излишне сложной, но агент постепенно освоился. Менеджер магазина стояла рядом, тяжело дыша. Зои напугала эту женщину до полусмерти. Ее тактика определенно сработала, но Тейтум был уверен, что смог бы и так убедить менеджера. Теперь эта женщина будет месяцами оглядываться. Грей пообещал себе, что сообщит ей, как только они отправят сентиментального серийного убийцу за решетку. Он включил ускоренное воспроизведение. Метка времени гласила 28.07.14.47.32. Тейтум прокрутил час, временами поглядывая на менеджера. «Видите его?» — спросил он. Она покачала головой. «Попробуйте эту камеру», — указала на один из работающих экранов. «Она ближе к тем манекенам, которые ему нравятся». Грей переключился на нужную запись, выставил время 28.07.14.30.00 и снова запустил ускоренное воспроизведение. Когда на метке времени появилось 15.07.06, менеджер отрывисто произнесла: «Вон он!» Тейтум поставил запись на паузу. Женщина указывала на человека, стоящего с краю картинки. Его лицо было практически неразличимо. «Вы уверены, что это он?» «Да. Видите, как он стоит перед манекенами? Прокрутите вперед, увидите, что он не двигается». Тейтум прокрутил и понял, что менеджер права. Мужчина не шевелился 6 с лишним минут. Потом он отошел и исчез с экрана. «Ты его видела?» — сказал Тейтум Зои. «Да», — приглушенно ответила она и положила ему руку на плечо. Они вместе переживали это волнующее мгновение, только что увидеть невидимого убийцу, за которым охотились 2 недели. «Мы сможем посмотреть, куда он идет?» — спросил Тейтум у охранника. «Похоже, он просто пошел к выходу», — ответил тот. «Между этой точкой и входом камер нет». «Он пришел с той же стороны», — сказал Грей, отмотав запись назад и наблюдая, как мужчина подошел и встал перед манекенами. Зои откашлялась. Он вошел в магазин, пошел прямо к манекенам, несколько минут смотрел на них и вышел. «Окей», — произнес Тейтум, — «давай проверим камеру на входе». Мужчина появился, когда метка времени показывала 15.06.42. Агент переключился на запись со входа и выставил 15.04.00. Потом включил воспроизведение с нормальной скоростью. «Вот он», — сказала Зои, когда мужчина появился. Он смотрел себе под ноги, лицо было не разглядеть. Тейтум немного открутил запись. «Смотри», — возбужденно заявил он. «Может, мы увидим его машину?» Камера захватывала парковку. На ней стоялось 10 машин. Мужчина открыл дверь одной из них и вылез. Тейтум открутил еще немножко, и они увидели, как эта машина заезжает на стоянку. «Номер очень трудно разглядеть», — заметила Зои. «Я знаю одного парня, который легко вытащит из этой записи номер», — ухмыляясь, сказал Тейтум. «Мы достали мерзавца». Он перемотал вперед. Мужчина скрылся в магазине, через 7 минут он вышел, но вместо того, чтобы подойти к машине, повернул направо и исчез из виду. «Может, он решил прикупить молока?» — пробормотал Тейтум, прокручивая запись. В 15.32.11 машина уехала. Грей поставил на паузу, потом отмотал назад. Они увидели, как мужчина возвращается с пакетом в руке. «Ага, ходил за продуктами», — сказал Тейтум. «Наверное, еда закончилась». «Это пакет не из супермаркета», — заметила менеджер. «Он из соседнего магазина игрушек». «Игрушек?» — Тейтум нахмурился. «Так у этого парня есть ребенок?» «Надеюсь», — напряженным голосом отозвалась Зои. «Надеешься? Почему?» «Боюсь, он мог решить, что женщины в его жизни недостаточно. Он мог решить, что ему нужны дети».